Глава 37. Искренний разговор. Дилан. «Может, все же подождем Пушистого?» — неуверенно произнес Эдвин. «Пушистого?» — аж переспросил я. «Значит, все это время вы говорили о слайсере, а не об эльфе?» «Конечно. Кассандра посмотрела на меня, как на ненормального. Зачем мне волноваться о каком-то эльфе?» «И правда, зачем? Подумаешь, всего лишь жених по всем эльфийским канонам. Такое отношение к помолвке меня сильно озадачивало. Если хотите, я еще раз пробегусь по рынку. Вдруг увижу эту меховую морду где-нибудь у молочных ларьков. Неохотно, но все же предложил Эдвин. Нет, не нужно, — покачала головой леди Стайл. Поехали домой, Эд. Этот шопинг и так был слишком насыщенным». «Шопинг?» — не понял я. Судя по удивленному взгляду Эда, он тоже. От слова «шоп» после минутного замешательства отозвалась девушка. Это означает «шикарно охрененные покупки». Люблю я разные новые слова придумывать. А госпожа у нас, однако, затейница. Если бы я не видел ее чистую ауру, то решил бы, что в эту леди вселился один из дарков. Уж больно странно она себя ведет. Но нет, к счастью, никаких тварей из Дарканора в ней не было. «Ладно, поехали», — отозвался Эд, окинув напоследок рыночную площадь внимательным взглядом. Но никакой желтый шарик, несущийся к нам на большой скорости, замечен не был. Махнув рукой, Эдвин забрался на козлы в качестве кучера и погнал экипаж домой. А мы с госпожой остались в карете наедине, сели лицом друг к другу. «Как тебя угораздило стать живым товаром? Да еще и гаремником?» — спросила она после долгой паузы. «На раба ты совсем не похож». «И чем же я отличаюсь от обычных невольников?» — поинтересовался я. «Во-первых, отвечаешь вопросом на вопрос», — мягко усмехнулась Кассандра. «Во-вторых, слишком свободно держишься. Плечи расправлены, гордая осанка, твердый взгляд. В глазах нет ни капли обреченности или рабской забитости. Ты ведешь себя, как попавший в плен аристократ». «Сказать ей, что перед ней маркиз Эльдинар?» «Нет, пожалуй, не стоит». «Вы потрясающе проницательны», — отозвался я, не в силах сдержать в голосе восхищение. «Так как ты стал рабом, Дилан?» — повторно спросила она, и я отвел взгляд. Правду сказать не мог, а врать не хотел. В итоге ответил искренне, но обтекаемо. «Вы правы, я попал в плен. Но преступники вместо того, чтобы убить меня, решили поглумиться. Скрутили, наложили магические рабские узы и отправили на невольничий рынок в соседнее государство. Продали меня работорговцу, как элитного гаремника». «Значит, ты не отсюда?» — сильно удивилась леди Стайл. «Я жил и работал здесь какое-то время. Это было давно», — сдержанно ответил я. «Твоя фамилия Эльдинар», — задумчиво произнесла она. «Неужели ты из Эльферии?» «Да», — лаконично ответил я. «Ты эльф?» Глаза Кассандры округлились. Меня позабавило, что ее взгляд изумленно скользнул по моим самым обычным ушам. «Наполовину», — ответил я. «Мама была эльфийкой, а отец — из человеческой расы. Я пошел в него. Эльфы крайне редко заключают межрасовые браки, но мои родители стали исключением. Правда, эльфийская родня не простила моей матери такого своеволия. От нее отреклись. От меня, конечно, тоже». У отца была фамилия Динар, но после свадьбы из уважения к жене он добавил приставку «Эль» и взял фамилию Эльдинар. Через 9 месяцев родился я. Отец купил домик в Эльферии, и какое-то время мы жили там. Потом перебрались в королевство Гардиан, во владение отца. Умер мой дедушка, и отцу нужно было вступить в наследство. Но мама сильно затосковала по родным местам, так что пришлось вернуться в Эльферию. «Ого, помотала тебя жизнь!» Потрясенно пробормотала Кассандра. «А что сейчас с твоими родителями? Надеюсь, они живы и здоровы?» Вопрос разбередил незаживающую рану в моей груди. «Нет, они погибли», — глухо ответил я. «Их убили твари из Дарканора». «Сочувствую, Дилан». Теплая женская ладошка накрыла мою руку на несколько секунд в знак поддержки. По груди расплылось медовое тепло. «Спасибо, госпожа», — с признательностью кивнул я. «А братья или сестры у тебя есть?» — — спросила Кассандра. «Надеюсь, ты не один на всем белом свете? Или, может, есть невеста?» «Никого нет. Я один», — честно ответил я. «Все будет хорошо, Дилан, даю тебе слово», — твердо пообещала девушка. «Моя ж ты радость». В этот момент колесо наскочило на камень, и карету тряхнуло так сильно, что леди Кассандра прилетела в мои объятия.